Миранда. Проснулась я рано. Едва рассвело. Джулиан лежал, закутавшись в одеяло спиной ко мне. Навалились воспоминания о вчерашнем вечере, путанные и неясные, как клубок шерсти. Марк в ванной навис надо мной, угрожающе схватил за руку. Я встала, оделась, решила пробежаться, проветрить голову. Мне нравится бегать. Я доросла до любви к пробежкам, но так не всегда было. В 14 я ненавидела бегать. Я тогда внезапно растолстела, и мама подарила мне на день рождения карту «Фитнес-клуб». Я стремительно пронеслась мимо всех домиков. Не хотелось пока никого видеть. Мое лицо еще не готово, и дело не в макияже. Не готово лицо крутой, веселой, падкой на приключения Миранды. Добежав до спасительных темных деревьев, окаймляющих озеро, и не услышав окриков «Ты куда?», я сбавила скорость. Марк, как он посмел? Расскажу все Эмме сегодня же. Но она так старалась все устроить, так гордится, что нашла это потрясающее место, я не настолько равнодушна к ее трудам, как все думают. Так что стоит подождать, пока не вернемся в Лондон. Позову ее выпить и все расскажу. Она же, наверное, тоже видела его таким. Если он так вел себя со мной, какой же он с ней? Она кажется толковой и ответственной. Но я-то прекрасно знаю, что лицо, которое мы являем миру, может быть обманчиво. А ведь стало ощутимо холоднее. Лужи замерзли за ночь. Лицо покалывало от ледяного воздуха. В этом режущем холоде было что-то первозданное, грубое. Мороз в Лондоне, даже если такое и случается, почти не замечаешь. Теплая духота магазинов, толкучка в метро, тысячи людских тел вокруг. Но здесь я была наедине с холодом и словно пыталась от него убежать. Я достала из кармана телефон. Бегаю всегда под музыку, она помогает расслабиться, заглушает прочие шумы в голове. Связи, разумеется, не было, как нам и говорили. Забавно, что мы живем в мире, где об отсутствии связи ты узнаешь немедленно. Тропинка впереди сворачивала еще к одному причалу. Как тут красиво. Красиво и печально. Бегом я спустилась к воде. На берегу лежали каноэ, видимо, еще с лета. Одну из лодок забыли перевернуть, и в ней поблескивала замерзшая вода. Я остановилась возле лодки, заглянула внутрь, на меня уставилось мое лицо, запертое подо льдом, будто я угодила в ледяную ловушку. По телу пробежала нервная дрожь, хотя одета я была тепло. Я пробежала около 500 ярдов по дороге, где мы ехали вчера вечером, с одной стороны лес, с другой озеро, когда увидела мостик. Он был перекинут через один из водопадов, питающих озеро. Прямо над водопадом стоял маленький домик, с виду заброшенный. Интересно, что это? Я взбежала на мостик, перегнулась через перила, от пустоты меня отделяли лишь три цепочки, и посмотрела на водопад, частично обратившийся в живописные сосульки, нависающие над черными, подернутыми мхом камнями. Я побежала дальше, но ничего примечательного больше не встретила. Разве что в одном месте увидела на земле выжженное пятно, кострище. Подле валялась пара ржавых и обугленных пивных банок. Мне вспомнились слова Хитер о браконьерах. Уворачиваясь от веток, я сбежала с дороги на склон, резко спускающийся к воде, споткнулась, заскользила по мерзлой земле, по древним поросшим мхом корням, ветки цеплялись за волосы, куртку, царапали лицо. В какой-то момент я почти потеряла равновесие и едва не полетела в маленькую бухточку к самой воде, но вовремя успела ухватиться за ствол дерева. Внезапно мой взгляд зацепился за что-то белое у воды. Ослепительно белое, резко контрастирующее с бурыми камнями и темной водой. Я пригляделась. Кость. Большая, наполовину скрытая жухлой листвой. Я обвела взглядом бухту. Вот еще и еще Кости были разбросаны по всей бухте, некоторые даже больше той, что у самой воды, длиной с мое бедро. Разумеется, это кости какого-то животного. Я повторяла это себе, а глаза шарили в поисках черепа, который подтвердил бы мою догадку. Животное, убитое другим животным или умершее от старости. Но на некоторых костях черные отметины. От огня. И черепа нигде не видно. Снова вспомнились браконьеры. Наверное, голову они забрали как трофей для чучела. Меня снова пробрала дрожь. Чтобы убить существо такого размера, нужны и сила, и навыки. Убраться поскорее отсюда. К горлу подступила горькая тошнота. Я заставила себя взбежать вверх по склону, продраться сквозь заросли, и что есть силы понеслась по тропе, чтобы не чувствовать ничего, кроме жжения в легких и боли в мышцах. Меня больше не радовала окружающая красота. После бухты с костями все вокруг точно накрыло мрачной пеленой. «Здесь нет ничего зловещего, ничего», — твердила я. «Просто тут все иное, непонятное, дикое». Я была уже почти на противоположном от охотничьего дома берегу. Странно и величественно он поблескивал на той стороне озера. Среди деревьев, подступавших к самой воде, я увидела прогал, скалы и сухой вереск. На берегу бревенчатое строение, приземистое, серое. Должно быть тот самый барак, в котором живут исландцы. Окна темные, никаких признаков жизни. Наверное, спят. Я ускорила темп, всегда так делаю на второй половине дистанции. Вокруг снова мелькали деревья стеной, и внезапно раздался крик, высокий и пронзительный, словно животное кричало от боли. Тут же мысли метнулись к костям в бухте. Я не могла понять, откуда донесся звук, ничего не разглядеть в этой чащобе. И тут я их увидела. И как я умудрилась не заметить раньше эту бледную, обнаженную плоть. Женщина стояла на четвереньках, утопив ладони в мох. Над ней нависал мужчина. Бедра ритмично двигаются, рука вцепилась в ее черные волосы. Голова у женщины то ли была откинута назад, то ли он оттянул ее силой. Оба издавали звуки. Звериные, странные, дикие. Было что-то пугающее и завораживающее в этом зрелище. Я резко остановилась, не в силах отвести взгляд. Мужчина обернулся и в упор посмотрел на меня. Поманил. «Ну, давай, присоединяйся!» И усмехнулся, а потом расхохотался. Женщина вывернула шею, пытаясь увидеть, к кому он обращается. И тоже усмехнулась. Лицо ее было одурманено похотью. Обнаженная спина ослепительно сияла среди темных деревьев. И хотя мне всегда нравилось считать себя свободной от любых предубеждений, сексуально раскрепощенной, я попятилась, споткнулась и понеслась прочь, не замечая веток, хлещущих по лицу, по ногам. В ушах стоял его смех. В охотничьем доме я первым делом включила кофеварку. Пальцы не слушались, руки тряслись. Наверняка просто от холода и мышечной усталости, но я понимала, что сцена в лесу напугала меня. Ее животность, дикость. Я услышала, как за спиной открылась дверь. Не обернулась. Потому что не раздалось никакого приветствия, я догадалась, что это Марк. Господи, только его мне сейчас не хватало. Я запихнула золотистую капсулу в щель и нажала на рычаг. Последовал шорох, потом стук, капсула провалилась в контейнер. Черт! Да что у меня с руками? Марк уже стоял рядом. Смотри, надо сначала повернуть здесь, а потом вставить капсулу. Он нажал на кнопку, и ароматная, бархатно-коричневая струйка полилась в чашку. Спасибо, сказала я, не глядя на него. «Миранда? Мэнди? Я хочу извиниться за вчерашнее. Не знаю, что на меня нашло. Видимо, много выпил, а потом еще эти таблетки. Что это, кстати?» «Это «Не оправдание». «Нет», — быстро согласился он, — «не оправдание, я знаю, я вел себя недопустимо. Я сделал тебе больно?» Я закатала рукав и показала синяк впечатляющего фиолетового оттенка. Он опустил голову. «Прости. Поверить не могу, что я это сделал. Иногда, не знаю, на меня что-то находит, будто это сильнее меня. Но это непростительно. И я ведь не на тебя злился, на Джулиана. Это единственное, за что я не хочу извиняться. Не могу. Он не стоит тебя, Миранда. Никогда не стоил. Но сейчас особенно». «Нет». Я подняла ладонь. «Что бы ты ни думал о его маленьком секрете, или как ты там это называешь, я хочу, чтобы ты держал все при себе. Ради меня. Если не хочешь сделать это, ради него. Понятно?» «Да, но...» Он снова смотрел на меня, на лице сомнения. «Я просто... Я же о тебе думаю, Миранда. Я считаю, ты имеешь право знать, что он сделал. Ты уверена?» «Да, абсолютно уверена!» Я глотнула кофе. Слишком горячий, обжег язык. Но я не собиралась показывать, что мне больно. «Ах, да, Марк!» «Что?» «Еще раз тронешь меня, как во время твистера или в ванной, и я убью тебя нахрен. Усвоил?»